не уйдет от города, пока не вернет себе отцовский стол. Утром в стане Олега появился гонец от Владимира, который предлагал осаждавшим мир с условием, что Олег и половцы свободно пропустят Владимира Мономаха, его семью, близких, его бояр и дружинников с семьями в Переяславль. Мономах давал обещание принять Переяславский стол и оставаться мирным Чернигову. Олег согласился. Вот как описал в поучении Владимир Мономах свой выход из Чернигова. «Сжалился я над христианскими душами и селами горящими, и над монастырями, и сказал, пусть не похваляются язычники. И отдал брату отца его стол, а сам перешел на стол отца своего в Переяславль. И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова, и ехали сквозь полки половецкие, около 100 человек, с детьми и женами. И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза и на горах. Бог и святой Борис не выдали меня им на поживу. Невредимы дошли мы до Переяславля». На самом выходе из города Мономах увидал Олега. Тмутараканский князь сидел на высоком темном коне, червленый плащ покрывал его плечи. На голове играл в солнечных лучах знакомый золоченый шлем. Олег внимательно смотрел вниз на землю между ушами лошади, и пока Мономах с дружиной проезжал мимо него, так и не поднял глаз. Вплотную к Мономаху ехали, готовые прикрыть его своими телами, старшие дружинники, Ставка Гордячич, ушедшие с Владимиром из Киева и теперь покидавший Чернигов, Ольберг и Фома Ратиборовичи, сыновья старейшего Всеволодова боярина Ратибора, другие близкие люди. Рядом с Мономахом ехала Гита, жалась к нему поближе, но сидела в седле все такая же прямая, стройная, сжав тонкие губы до ниточек, внимательно вглядывалась в тмутараканскую рать, в окруживших их половцев. Рядом в седлах же ехали дети Изяслав, Святослав, Ярополк, Вячеслав. Дядька Пестун держался возле маленького Юрия, будущего князя Юрия Долгорукого. Дети пугливо озирались по сторонам, тревожно переглядывались. Молча, не поднимая глаз, проехал мимо Олега и Мономах. Началась новая жизнь в Переяславле. Прежде Мономах заезжал сюда ненадолго, как правящий черниговский князь, как могучий властелин всей Руси, посмотреть на город своего детства, повидаться с Ростиславом, отдохнуть после очередного лихого удара по половцам. Город в те годы жил полной жизнью, кипел строительством. Митрополит Ефрем месяцами не выезжал из Переяславля, откуда он ушел на киевскую митрополию. Молодая Ростиславова дружина вливала в город дерзкую яростную силу, и весь он был под стать своему юному князю, молодой, растущий, дерзкий, грозный. Сейчас же Мономах не узнал Переяславля. Город словно одряб, постарел, сутулился. Уже несколько лет не подновлялись его строения, и многие из них пришли в упадок, жителей стало мало. Лишь несколько человек вышли навстречу князю на улице города. Монастыри и слободы в округе стояли сожженные и ограбленные. Люди из них разошлись по городам и весям. Вся Ростиславова дружина полегла на берегу Стугны, потонула в ее желтых водах, попала в плен, и теперь в городе едва ли находилось несколько десятков воинов. В недавние половецкие приступы Переяславль обороняли в основном смерды и ремесленники. В скорбной наготе лежали и окрестные поля, посевы, на которых были уничтожены тучами саранчи, обрушившимися на Русь. В Киевской и Черниговской землях смерды с трудом, но взрастили хлеб после ее набегов. Здесь же таких сил не нашлось. Жители вынимали из амбаров последнее зерно. Город из-за постоянных половецких нашествий оставался долгое время без соли. Все пути на Волынь откуда везли соль по русским городам, оказались перенятые степняками.